Присаживайтесь, пожалуйста. גם אני מברך את כולם. Я также благословляю каждого из вас. ישוע משיח. Во имя Иешуа Мессии. והיום יש לנו אורחים מאוקראינה. Сегодня у нас гости из Украины. ואני מודה לאל שהחבר שלי רב אנדריי הוא היום מחלק לנו הדבר. Я благодарю Бога за брата моего, за друга Андрея, который поделится с нами сегодня словом. וכמה מילים אני רוצה לומר בקדם. И я в предисловии скажу пару слов. Лама ани меварехет Адонай. Почему я благословляю Бога? Ани меод маарих кшарим амитиим шебоне Элохим бен амешартим, бен аавадим шело. Я очень благословляю хорошие связи, которые делает Господь между своим рабом. Очень ценю. Ве араха азот им итбасесет על פנימיות של האדם שמשרת לאלוהים, לא על פרסום שלו בעולם הזה. Это моя ценность. זה ממש קשה, באמת, קשה לתרגם במילה אחד. Очень тяжело одним словом сказать. מערכת הערכה שלי, כן, מערכת הערכות שלי, הוא נבנה על פנימיות של האדם ולא על פרסום בעולם הזה. То есть ценность моя к человеку строится на внутренности, на внутренней составляющей человека, а не на его знаменитость или рекламу. И когда я встречаю действительно хороших людей, תמיד יש מה שללמוד, מה לקחת, והחברות הזה הוא מרים אותנו יחד. Всегда есть что взять и чему научиться. И эта дружба, она вместе поднимает нас обоих. Ближе к Богу. Пожалуйста. Я уже начал входить. Надо уметь вовремя остановиться. Да, то, что мы делаем, мы умеем. Ой, шаббат шалом, доброе утро. Попью водички. Ну, очень приятно, правда, быть снова с вами, снова в вашей общине здесь. И мы уже 2 недели в Израиле. Наша такая очередная поездка запланированная. И со мной также в этой поездке... Ну, помимо того, что у нас, слава Богу, получается приезжать командами, небольшими командами из нашей общины. Вот, есть люди, которые первый раз вообще в Израиле. И это благословение. Вот служитель Андрей из нашей общины, служитель подросткового служения. Вот он здесь. Можно, может, да, я представлю, да? Элеонора, которая уже не первый раз... И также, ну, первый раз, он не первый раз в Израиле, но первый раз мы вместе, и вот в таком как бы нашем, в нашей вот этой рабочей поездке, потому что она не туристическая, она такая рабочая. И вот Ребе Олег из знаменитого города Бердичева. Кто-то есть из Бердичева? Это первая община, кого, где нет никого с Бердичева. Потому что когда мы были, кто-то, мы из Днепра, все, да. Из Бердичева, из Киева с нами еще есть еще один пастор мессианской общины из Черновцов, Алексей, он сегодня служит в другой общине. Ну, Черновцы, да. Но когда звучало Бердичев, просто все взрывались. Потому что и кто-то и там, и здесь, из Бердичева, и понятно... Бердичев есть Бердичев. И также, конечно, с нами Ребе из Натани, Андрея, Александра, его супруга, которые мы вместе соединены в одном видении и делаем одно Божье дело здесь, в Эрец Израиле, и также на Украине. И у меня сегодня такая непростая задача, потому что хочется, как говорится, сказать... Все, но надо сказать, как бы все это емко и компактно, потому что если говорить все, то, понятно, не хватит никакого времени. И сказать, о, может быть, это не будет такая проповедь, которая будет посвящена какой-то там одной теме, но она будет посвящена одной теме, но в такой в ёмком содержании. И я хочу сегодня говорить о видении. И потому что вот то, что Ростислав сказал, правда, Бог так соединяет нас сегодня. И я верю, что не только нас, вот нас дружбой и нашим общением, но и в определенной мере служением, потому что взгляды и понимание и Слова Божьего, того, что мы делаем сегодня, вы здесь, мы на Украине, и также здесь, и вы здесь, и также уже и на Украине, и не только на Украине. Я говорю «вы», потому что в лице Ребе Ростислава вся община также участвует в том деле, вот в котором, если можно так сказать, Бог сегодня нас закручивает вот в такой, какое-то единое, вот в единое целое, что ли, в определенном смысле. И поэтому вот эта работа, она перетекает, она очень важная. Потому что мы мессианская община, которая позиционирует себя как мессианская еврейская община, хотя в нашей общине и евреи, и неевреи, я думаю, как и ваши. И это вполне, вполне новозаветный формат, который должен быть даже для Израиля. Потому что в Машиахе мы объединяемся все и становимся одним телом. И вот эта работа, которую мы делаем, и я хочу сегодня объяснить, почему мы это делаем, как мы это понимаем оттуда, и почему мы это делаем, как это родилось. И давайте будем открывать места Писания, и может быть идти... Ой, что-то полетело. И может быть будем смотреть несколько мест Писания, будем идти быстро, поэтому вы будете успевать, правда? Поэтому давайте пару слов молитвы еще скажем, чтобы действительно сказать то, что нужно. Потому что говорить можно много, и нужно выбрать. И в голове как бы соревнуются разные послания, в каком направлении можно двинуться. Господь, поэтому мы просим Тебя еще раз, уже здесь, на этом месте, когда Ты пришел Духом Своим во имя Ишуа и наполняешь нас здесь Своим святым, драгоценным присутствием в этот шаббат. И я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты двигался и действовал, как Тебе угодно. Чтобы никто из нас, и я в том числе, не мешал Тебе, и чтобы то послание и то слово, которое Ты хочешь сегодня раскрыть здесь, в этом шаббате, в этом собрании, оно было донесено так, как нужно. Во имя Ишуа. Чтобы я, в частности, сказал то, что нужно сказать, и не говорил то, чего не нужно. Чтобы мысли не путались, не соревновались друг с другом, и чтобы Твоя благодать действовала в таком простом, свободном, семейном движении и действии. Во имя Ишуа. Спасибо Тебе, Боже, за этот шалом, который наполняет нас в этом шаббате. Спасибо Тебе, Господин Шаббата, за то, что Ты пригласил нас и общайся с нами во имя Твое. Боже, пусть это общение по-настоящему будет с Тобою через Твое Слово. Бешем Ишуа. Амин. И вы знаете, давайте откроем книгу пророка Аввакума. Я буду говорить о видении. Потому что наша община, она действует и двигается в определенном видении. И это то, что родилось И это то, чего мы придерживаемся, это то, что определяет путь нашего служения. Итак, книга пророка Аввакума, 2 глава, с 1 стиха. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение или видение, и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится». И 4 стих говорит, что вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. И это место Писания, оно послужило таким базовым пониманием для того, что что-то Бог хочет делать в нашей жизни. И Он хочет делать и вести нас каким-то конкретным путем. Когда мы приходим к Нему, когда мы приходим в какое-либо собрание, и я верю в это очень сильно, я верю, потому что это есть в Слове Божьем, и я верю, потому что я вижу подтверждение этому в своей личной жизни, в своем служении. Что у Бога есть, как бы это избито ни звучало, план на мою жизнь, цель для моей жизни. И моя задача не придумать ее. Моя задача открыть эту цель. Моя задача, как его сына, того, кто приходит к нему, открыть и понять, уразуметь ту цель для моей жизни, которая есть у него. Нам не нужно этого придумывать. Мы становимся на стражу в молитве, в нашей жизни, в нашем служении. И нам нужно услышать, что скажет Он в нас, для того, чтобы направить нас по этому пути. И таким образом, дальше написано, что человек, который услышит от Него, которому даже нужно записать то, что Бог будет говорить. И я сейчас говорю не просто о каких-то обыденных вещах или откровениях, которые Бог может говорить. Я говорю о магистральных стратегических путях нашей жизни и нашего видения в нашем служении, куда Он направляет. И поэтому ответственность и задача каждого пастора, в том числе, услышать от Бога, что Бог хочет делать с той поместной общиной, в которую Он его поставил. Куда нужно идти нам всем вместе? И по долгом размышлении, молитве, Бог начал открывать. И то видение, которое сегодня есть в нашей общине, а вот нам недавно было 10 лет, а в еврейском служении, в мессианском еврейском служении мы немножко больше, потому что до этого я был пастор церкви, и потом какое-то время вел параллельно и церковь, и общину, и потом передал церковь, и полностью начал заниматься общиной. Сегодня вот мы недавно праздновали 10 лет, и принимали приветы от вас, и показывали это на нашем празднике, и все были вдохновлены и очень сильно благословены. В течение нескольких лет родилось это видение молитв, постов и поиска Бога и понимание той ситуации, которая происходит сегодня вокруг. Начало рождаться вот это видение. И мы движемся согласно ему сегодня. И вот здесь дальше написано, что человек надменный, он не успокоится. А успокаивается тот человек, праведный человек, у которого есть вера и у которого есть видение. Что это значит? У которого есть цель в жизни. Бог говорит о шаббате, как о покое. И как о том, что каждый из нас должен успокоиться от дел своих, как и он от своих. И для меня также одно из значений этого, что когда я нахожу свой путь, когда я нахожу цель своей жизни от Бога, я успокаиваюсь от своих дел, и я начинаю более посвященно и глубже идти в Его делах. Я принимаю Его дело как свое, и я углубляю свою жизнь в этом направлении. Это не значит, что я не делаю ничего как бы для себя. Но когда я сегодня в том служении, в котором я нахожусь, спустя уже 18 лет, как я пришел к Господу, несколько последних лет я понимаю, что я как бы вхожу в то предназначение, для которого Бог меня родил, и для которого спас, и для которого позволил служить и продолжать это служение. Я как бы нашел свою землю обетованную, я нашел свой покой. И я теперь не ищу, чем мне заняться в теле Мессии, этим или вот этим, ехать, может быть, на Чукотку, или ехать в Индию ехать, или в Китай ехать. Столько много важных и нужных дел в теле Мессии, столько Бог хочет делать. И везде ты не успеешь. И бегать за этим и за тем, мы просто не можем, мы не сможем разорваться. У нас есть цель от Бога. И я понял, что вот то место, в котором я нахожусь, и то дело, которым я занимаюсь, вот это настоящая цель от Бога для моей жизни. И я успокоился в этом поиске. Я не успокоился в построении своего служения, в своем личном духовном росте, в развитии служения в Украине, здесь, в Израиле. Но я успокоился, зная, чем я буду заниматься до конца своей жизни, если Господь позволит. И вот видение имеет вот эти вот ключевые моменты. Теперь я хочу прочитать еще одно место Писания из Второзакония, как бы тоже положить такое, можно основание для того, что мы делаем, чтобы, может быть, глубже. Я сегодня делюсь этим. Почему? У нас в нашей школе, в общине, есть урок видения, который я веду, и я делюсь с людьми, которые проходят эту школу, этим видением, и мы подробно там разбираем, и там мы касаемся больше того, что касается нашей общины. Сегодня я поделюсь кое-чем из этого, но в этом будет больше звучать не просто то, что касается нашей общины, а то, что касается нашего общего дела, потому что мы делаем общее дело. Наша молитва к Богу об Израиле во спасение. Мы все призваны в этом служении, и есть общие моменты, которые касаются нас всех. Теперь, я читаю из книги Второзакония, 30 глава, почему дает мне основание сегодня, к примеру, не прямо сейчас паковать чемоданы и переезжать в Эрец-Израиль, чтобы служить здесь. А я служу сегодня в Украине, но уже по милости Божией в Израиле, потому что у нас есть как бы две общины, одна в Натании, две молодые общины, одна в Натании, одна в Аждоде. Мы вместе соединены одним пониманием, одним видением, и мы вот движемся в этом направлении. Но почему лично я и почему мессианские общины в Украине и не только еще сегодня имеют место? И это место Писания дает мне основание поступать именно таким образом. Что здесь написано? После всех благословений и проклятий, в 30 главе с 1 стиха написано, что когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь. И дальше написано, дальше там, что соберет и обрежет. Вот то, что здесь написано, что также есть обширная Божья работа, которую Он сегодня проводит с нашим народом, здесь, в Эрец-Израиле, собирая часть народа сюда, призывая всех, но в то же самое время есть часть работы, когда наш народ будет принимать его среди всех народов. Есть, ну я не знаю, как написано на оригинале, такой же смысл. Это второй стих. И примешь первый стих. И примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей. Первый, второй стих. Так и написано. В оригинале так и написано. Это дает, правда ли, дает основание сегодня иметь место мессианским еврейским общинам, не только в Эрец-Израиле, но и в странах рассеяния. если я правильно понимаю это место Писания. Потому что здесь есть такая как бы работа Бога, которая раскрывается в поколениях, и понятно, что отчасти, может быть, это относится к первому рассеянию и плену, и возвращению из Вавилона. Но также есть как бы основания, потому что здесь говорится о том, что когда придут на тебя все благословения и все проклятия, которые там записаны немножко раньше, то есть есть прямое отношение, относить это к вот этому времени. Даже больше к этому времени. Один народ, а тут народы. Да, даже больше. То есть это как бы раскрывается больше, потому что написано, что когда Израиль был угнан в вавилонский плен, это был один народ, хотя может быть уже, да, один народ. А тут написано, среди всех народов, даже больше относится к этому времени. Я просто хотел это прочитать, чтобы это было основанием, потому что я знаю, что и у Ростислава, и, наверное, у многих из вас, потому что здесь дается здравое учение, есть это правильное понимание, что не все сразу должны спаковать чемоданы и приехать. И хотелось бы, но наша задача услышать, что скажет он во мне, и записать это, и идти в этом направлении. Поэтому после долгих молитв, правда, несколько лет, я долгое время, когда я покаялся и был на разных конференциях, и много слышал о видении, о цели для жизни, я думал, это вообще 100% не для меня. Где взять, что такое вообще это видение? Где взять эту цель? Когда проповедники говорили, что у Бога есть цель для твоей жизни, я думаю, Боже мой, какая цель? Слава Богу, что вот есть там 50 копеек на проезд. Слава Богу, что ты, Господь, освободил меня вот так, одним щелчком, от такого 15-летнего багажа, который был в прошлой жизни. Я стал свободным. Мне больше ничего не надо. Но мало-помалу, когда ты идешь за Богом, Он проводит тебя через определенные моменты в твоей жизни, и Он начинает открывать тебя. Если это только тебе нужно, если ты серьезно относишься к Слову Божьему, если ты по-настоящему ищешь Его воли и говоришь не просто для проформы, когда повторяют все, давайте скажем такую молитву, скажем, Господь, делай в моей жизни что хочешь, пошли меня куда ты скажешь, я пойду. И я иногда, между прочим, не всегда повторял эти молитвы, потому что, наверное, какой-то такой еврейские гены какие-то сразу. Я думаю, вдруг я сейчас наговорю что-то, он примет это серьезно. И потом же надо будет за это отвечать и что-то делать с этим. Вот поэтому мы должны серьезно относиться к Богу, к Его воле, к Его Слову. И тем более к той цели, к тому видению. Ну, мы просто используем библейский термин «видение». Нормально это будет, да? Которое он имеет для моей жизни. И вот долгое время, уже войдя, а для меня вообще еврейство мое, и тем более еврейское мессианское служение, открылось вот так неожиданно, и я уже не знал, что с этим делать, и, по-моему, я об этом свидетельствовал, что для меня это было как второе рождение свыше, что я иногда думал, зачем я это вообще узнал? Зачем мне, я был нормальным, ну, в своем понимании, нормальным харизматическим христианским пастором евангельским. Зачем? Халилюя, говорил. Да? Зачем я вообще узнал об этой вот этой всей, вот этой всей, во всем еврейском? Но и первые несколько лет мне так было, я не мог вообще связать все эти праздники в голове. У меня путались названия, у меня путались вот это вот все, я не мог это в себя вместить. Я чувствовал себя как каким-то воздушным шариком, который погружают в воду, а он опять всплывает. На какие-то старые понимания, которые были заложены, старые учения. Я не мог углубиться в Слово Божье, так как... И просто это для меня было каким-то вот таким непонятным испытанием, но хорошим, и Бог держал это. И вот по истечении нескольких лет там, в уединениях родилось то, что сегодня мы называем видением, и я вам покажу, у нас есть вот такая вот брошюра, которая записана, и мы ее напечатали не потому, что нам некуда девать денег. Вот такая вот брошюра, я хочу просто быстро по ней пройтись, для того, чтобы поделиться, и чтобы вы понимали, чем мы занимаемся, и как это привело, потому что вот это, то, что записано здесь, привело сегодня нас к вам, и соединяет, как я верю, вот в этом общении, дружбе и в служении Господу ради спасения нашего народа. И вот здесь видения его не должно быть много. Его должно быть емко и понятно. И это то, чего мы держимся. И это то, что не изменится. Потому что мы пережили, Израиль, наверное, ну, хотя отчасти тоже, наверное, Украина пережила очень такие смутные, можно сказать, анархические времена в плане евангельского движения. Потому что то все бежали в одном направлении церкви, приезжал следующий проповедник с Америки, проповедовал какую-то другую тему, все бежали на эту конференцию, ехали и начинали направляться. И видение некоторых церквей, может быть, менялось там раз в месяц или раз в 3 месяца, в зависимости от того, на какую конференцию ездил пастор и что он слышал. И понятно, многие люди устали, многие люди выдохлись. Они не могут понять, неужели Бог так быстро, давая одно задание, передумывает, дает другое, потом третье, четвертое, пятое, десятое. И вот так, когда мы бесцельно бегаем в одну или в другую сторону, мы очень сильно устаем, выматываются наши ресурсы, и мы не исполняем волю Божью. Я верю, что у Бога есть стратегические линии для нашей жизни, которые должны быть забиты раз и навсегда, обозначен маршрут, могут меняться какие-то методы, но направление, в общем, меняться не будет, если мы нашли настоящее видение для нашей жизни. И вот здесь есть у нас такой титульный лист, на котором есть место Писания, с которого, в принципе, все и началось. Захария 8:22. И вот 22, ну, как бы мы так постеснялись, как бы. Вот, но правда, мне вот было открыто. Дело в том, что мы проводили какое-то время конференции. Потому что Днепр, уже Днепропетровска нет, уже Днепр. Такой еврейский город. И на сегодняшний день там одна из самых больших и сильных синагог в Европе, если не во всем, ну и во всем мире. На таком уровне там много миллионеров, миллиардеров. Там 3 человека из списка миллиардеров Украины находятся как бы в попечительском совете этой общины в Днепре. И все пророчили, что невозможно там в Днепре начать что-то какое-то мессианское служение, потому что вас задавят, вам не дадут аренды, вас будут тут, потому что все у них схвачено, все заплачено. Ну и как-то Бог помиловал, и мы начали это служение, и по милости Божией 10 лет продолжаем. И мы делали конференции такие на Хануку. И приезжал Борис Саулович, и было очень хорошее время. И я думал, что мы арендовали зал, я думаю, надо, чтобы что-то был, какой-то баннер висел, какой-то красивый такой баннер, вот, чтобы он давал какое-то направление. И Господь дал такую картинку, что как бы вот это место Писания, Захария 8:22, и флаги, идущие по флаги народов, идущие по направлению к Иерусалиму. Это как бы олицетворяет народы, которые идут, вот, и вот движутся все в этом направлении. И это определяет стратегическое Божье направление последнего времени в спасении Израиля. И вот поэтому у нас это такое, как наше базовое место Писания, в котором написано, что и будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. И дальше у нас вот здесь есть вот такое, у нас в школе это просто такой урок, который я подробно разбираю, здесь иду быстро, не касаясь нашей общины, касаясь нашего общего дела. Есть наша миссия. общая, у каждого из нас есть наша общая миссия. Наша общая миссия, ну, конкретно для нас там, здесь записано на основании Захарии 14:4, приближать второе пришествие Мессии, обращая взгляды и ожидания людей не только на то, что Он придет, но и куда Он придет. Потому что в Захарии 14 глава 4 стих написано, что ноги Его станут на горе Елеонской. И для многих сегодня здесь это как Отче наш. Но в других церквях, в других народах, если вы спросите, вот так в собрании, куда придет Иисус? К нам придет. Куда к нам? Там? В Калугу, в Тверь, в Днепр, в Нью-Йорк. Вот куда придет? Куда? К нам придет. К нам в церковь придет. И, на мой взгляд, это сбивает немного понимания и ожидания людей. Поэтому мы записали в нашей общей миссии. Мы говорим, что мы своим служением, насколько можем, приближаем пришествие Машиаха, обращая взгляды и ожидания людей не только на то, что Он придет. Все знают, что Он придет, но не все до конца понимают, куда Он придет. А имея понимание, что Он придет сюда, в Иерусалим, и ноги Его станут на горе Елеонской, это значит, что с Израилем, ну, помимо всех мест Писаний, сотни и всего остального, что с Израилем будут связаны определенные события, и взгляды и ожидания людей должны быть направлены сюда, в эту землю, и на Иерусалим, как на духовную столицу мира. Это наша общая миссия, о которой мы говорим. Дальше идет 4 пункта нашего видения, которого мы придерживаемся. Первый пункт – это уже более конкретные вещи, которые мы делаем. Поднять, потому что наша миссия – это такое достаточно общее, ну, общее понимание. Но видение, оно уже более конкретизировано. Первый пункт – поднять сильную, растущую, живую поместную общину. Наша первая задача там для нашей общины – сделать это, поднять сильную, живую, растущую общину. Я не знаю, я знаю, что недавно как раз у вас была и проповедь на эту тему, как условия роста общины в Израиле. Я смотрел, между прочим, я смотрел. И мне понравилось. И мы все понимаем, что здоровый организм, медленно или быстрее, но он должен расти. Здоровый организм. Община – это организм. Это не просто организация, это организм. И здоровый организм должен расти. И для того, чтобы осуществить видение, должен кто-то это делать. И для этого община должна быть живой, сильной, крепкой, теплой, умеющий поклоняться Господу, знающий Слово, знающий свой путь, куда они идут, растущий, чтобы люди спасались через эту общину. И это первый пункт нашего видения. И у нас есть своя стратегия для того, чтобы... У нас есть разные служения, впрочем, как и у вас. У нас есть разные, которые могут меняться. Вот эти вещи внутренние, они могут меняться. Мы можем делать сегодня одно служение, одну евангелизацию, завтра другую, менять какую-то форму, искать какие-то другие методы. Но общая стратегия остается. Мы не хотим мертвую, неживую, нерастущую общину. Мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы она была живая, росла, и чтобы она осуществляла то видение, исполняла, которое дает Бог. Второе. Духовное пробуждение еврейского народа и народов мира. Мы читаем в Римлянам 11 главе, что спасение евреев в последнее время повлияет на духовное состояние всего мира. Мы читаем, что принятие их было благословением для всех народов, огромным благословением, вернее, отвержение их было огромным благословением для всех народов. Тем более будет принятие, что как будто будет как жизнь из мертвых. И мы можем относить это, что к тому, что это когда уже вернется Мессия, весь Израиль спасется. Но есть, но это не значит, что теперь не нужно проповедовать евреям и не нужно спасать евреев там, вот в этой земле рассеяния. Нужно это делать, и принятие еврейского народа своего Мессии и вливание их и интеграция в тело Мессии будет влиять на спасение всех остальных народов. Вот в таком ключе. Мы верим в это. И мы видим, между прочим, если посмотреть исторически, то события с Израилем, которые происходили, они влияли на церковь. Это говорит о том, что есть определенное влияние, определенная связь. И мы не будем на этом останавливаться подробно. Третье. Вот это уже, я думаю, касается больше наших отношений и нашего сотрудничества с вами и с общинами Израиля в Израиле. Третье. Восстановление полноты апостольского служения для еврейского народа. Я сейчас объясню, что это значит. Давайте откроем Галатам, 2 глава. Что я имею в виду и подразумеваю, когда говорю о восстановлении полноты апостольского служения для еврейского народа. Галатам 2 глава, 7-9 стих, мы читаем. Ну, можно читать с начала главы, но речь идет о, так сказать, так называемом Первом Иерусалимском соборе. В курсе, что это такое, да? Когда апостол Павел пришел и с братьями они разбирали. Все в курсе? Аллилуйя. Галатам 7 глава, 2 глава, 7-9 стих. И как резюме звучало так, что напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне Яков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Что здесь есть, что как бы мы увидели и что поняли и приняли для себя? Что в первоапостольской общине, когда мы говорим восстановление полноты апостольского служения, это не значит, что кто-то из нас претендует на звание апостола. Тут есть разные как бы учения в этом и мнения в этом направлении. Но остается лишь то, что в первой общине было, если можно так сказать, два русла, два стратегических направления проповеди Евангелия. Для евреев и для неевреев. И часть апостолов была послана для евреев, и они проповедовали и служили таким образом, чтобы евреи могли приходить, они были, выглядели по-еврейски, они говорили по-еврейски, они, ну, это выглядело как... А Павел был посланный к язычникам. И вот эти два стратегических русла, или потом как две составляющие тела, они были и прослеживаются очень четко и очень ясно. Когда Павел приходил, он проповедовал язычникам таким образом, чтобы они могли там принимать, чтобы это было понятно. Те шли к евреям и говорили так, чтобы евреям это было понятно. И сегодня, или вообще в истории случилось так, что одно из этих русел, одно из этих стратегических направлений, оно полностью пересохло. Не было, может быть, конечно, Бог оставлял по милости своей какие-то ручейки, но не было такого мощного стратегического направления для спасения евреев. То есть не строились мессианские общины какое-то время. Это просто со временем это вот все на самом деле пересохло. Хотя русло для язычников оставалось и расширялось, и расширялось, и расширялось. Со времен реформации можно там, понятно, спорить и говорить об определенных вещах, но все-таки что-то реформация сделала, эти люди, которые делали эту реформацию и возвращение к Писанию, и все остальное. Так вот, мы живем в то время, когда в церковь, в тело Мессии, со времен реформации начали возвращаться, восстанавливаться дары Духа Святого, дары служения, и с этим как бы не поспоришь. И сегодня время, потому что вот это русло, и это было угасло одно из первых, стратегическое направление по спасению еврейского народа. Сегодня мы живем как, в то время, когда Бог поднимает мессианские общины, спасая евреев и неевреев, приводя в эти мессианские общины, для того, чтобы расчищать это русло, расчищать это стратегическое направление и двигаться в нем. Это наша задача. Это та миссия, которую Бог как бы возлагает на нас. Мы молимся, мы думаем, а как, ну, понятно, здесь одна ситуация. И поэтому мы отличаемся. Общины в определенном смысле, общины в Эрец-Израиле и общины в Галуте, они отличаются в некоторых методах и подходах. И мы принимаем, и мы говорим об этом, и мы принимаем и уважаем работу друг друга. И только это усилит наше общее дело по спасению нашего народа. И поэтому вот что есть вот в этом, что мы видим, было два русла. Одно было направлено к язычникам, а другое было направлено к евреям. И мы живем в те времена, когда Бог восстанавливает, и мы участники этого восстановления. Мы также пытаемся расчистить это русло и двигаться. Мы принимаем какие-то проекты, какие-то методы для того, чтобы евреи, мы делаем еврейские клубы, мы делаем еврейские молитвы, мы делаем, ну, мы одеваем кипы, мы поем еврейские песни. Что это? Это как бы восстановление того, что было утрачено, и возможность еврею проще прийти и интегрироваться в тело Мессии и принять своего Мессию. Показать, что Ишуа, он и есть тот еврейский мессия, который был обещанный и который пришел. Это наша вот третья. И вот здесь как раз то, что мы делаем в этом сотрудничестве, оно очень сильно помогает. Потому что когда ваш пастор приезжает на наши конференции, ну, он приезжал раз, сейчас осенью мы планируем еще одну конференцию. Это не просто его дело, это дело всей общины. И я просил бы молиться и понимать именно это таким образом, что это очень важно, это Божье дело. И это видно напрямую из Писания, что, ну, это делает Бог. Это делает Бог. И сегодня то, что есть у вас, и оно уже выходит за пределы этой общины и за пределы этой страны, так должно быть. Галут и Эрец-Израиль, общины и там, и здесь – это живые люди, и мы должны друг друга поддерживать и друг друга обогащать теми дарами, которые дал нам Господь. И вот здесь, вот в этом мы соединяемся уже более крепко. И четвертый пункт – восстановление еврейской составляющей в теле Мессии. Здесь два места Писания – Римлянам 11 глава 23-26 стих и Ефесянам 2 глава 12-14 стих, где есть четкие, ясные образы, что тело Мессии состоит как бы из двух составляющих. Это еврейское и нееврейское. Это одно тело, но это две составляющие, которые можно визуально даже отличить друг от друга. Это как семья. Эхад – одно, но муж – это одно, а жена – это что-то другое. Но ты посмотришь, ну, конечно, сегодня такое время, что мама родная, но в нормальной Божьей семье ты посмотришь и скажешь, это муж, а это жена, но вместе это семья, это одно, одна плоть. И никто не завидует друг другу, никто не соперничает друг с другом, почему я не родился женщиной, или она, почему я не родилась мужем, вот если бы я была мужем, или если бы, ну это глупость вообще, вот такие разговоры. Вот точно так же в теле Мессии мы так это видим и так понимаем, и эти образы о маслине и об обществе Израиля, в которые вошли все остальные народы, говорят об одном, но где есть две составляющие, и вот мы говорим об этом, об этих двух составляющих, и молимся об этом, и это наше видение. И мы делаем все это. Также есть записано, как наша стратегия, мы высвобождаем силу благовествования согласно Божьему порядку. Римлянам 1:16. Потому что из-за того, что было потеряно благовестие еврейскому народу, Слово Божье начало угасаться. Потому что был поставленный порядок Богом. И это не просто исторический порядок, что вот, во-первых, там слово дано было Израилю, Машиах пришел, во-первых, в Израиль, а потом он ушел в остальные народы через своих учеников, и все, это просто один раз этот порядок исполнился, теперь его не нужно придерживаться. Нет, Римлянам 1.16 говорит, что благовествование – это сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину. И если мы держим в голове и в сердце, и в своем ведении, и в своем богословии этот Божий порядок, мы видим, как Божья сила начинает проявляться в этом. Это все равно, что взять шланг с водой и переломать в нескольких местах, и можно выдавить оттуда какие-то несколько капель. Но это не будет та полнота, которая должна. Когда исправляются все эти моменты в головах, в сердцах, в богословии верующих людей, Божья сила начинает струиться без всяких препятствий. Поэтому наша стратегия, мы говорим, мы молимся, мы благословляем Израиль, мы молимся за спасение евреев в нашем городе, на Украине, в других странах. Это наша стратегия, мы держимся. Также есть наши методы. У нас есть методы. Дело в том, что вот мы буквально недавно разговаривали о том, что если у тебя, например, магазин под вывеской «Гастроном», а люди заходят туда и находят болты, гайки и разное железо, и ничего не находят из пищи, у них будет замешательство. Что-то я не понял, вывеска не сад, или надо вывеску поменять. Или надо внутренность, содержание изменить. Поэтому, когда мы сегодня говорим о видении, получить его от Бога, цель на свою жизнь, это еще только начало дела. Его нужно осуществить. А для того, чтобы его осуществить, нужно подчинить себя тому и делать те вещи в своей жизни, в своей общине, в своем служении, которые будут помогать, которые будут осуществлять. Невозможно, провозгласив одно, ничего не делая, или делая совершенно в другом направлении, ожидать результата, что это видение осуществится. Вот поэтому у нас есть также наши методы, о которых мы молимся и просим. И вот это может меняться. Вот это может с годами претерпевать какие-то изменения, но для того, чтобы достигать стратегических целей, мы ищем это, потому что на определенном этапе будет работать одно, потом будет работать другое, потом третье. У нас есть методы. Мы делаем наши ежегодные конференции по праздникам Господним. Два раза в году, осень, весна, и мы прокачиваем, если можно так сказать, ну я называю так это, прокачиваем, потому что оно именно таким образом и выглядит. Что иногда, знаете, что-то в своей жизни нужно прокачать. С одного раза оно не пролазит, не влазит. И нужно это прокачать, хорошо прокачать, чтобы это опустилось в тебя. И мы вот, по-другому это не назовешь, мы прокачиваем эту тему, там, в Днепре, среди мессианских общин, среди церквей. Мы приглашаем людей из церквей на эти конференции. Там, и вот на последней конференции тоже было там, за 400 человек. И я даже не помню, там, со скольких городов, во столько, 22 города и столько, по-моему, под 40 общин церквей. Там, и было сильное такое мощное движение Духа Святого, и радость Божья, и раскрытие Божьих праздников, и Дух Святой в исцеление двигался. Ну, был настоящий Божий праздник. Но мы прокачиваем эту тему для того, чтобы вот постепенно в себе прокачивать эту тему, самому утверждаться в этом, и раскрывать это на новом этапе, на новом уровне, все глубже, глубже и глубже. И чтобы это утверждалось в церкви. Например, все равно там церкви на Украине, они более где-то придерживаются протестантские церкви, но там даты празднования Пасхи православному привязаны к календарю. И как-то нет у них силы оторваться от этого, понимаете? А мы верим, что было бы огромное благословение для всех, если бы все те праздники, которые человек придумал и наполнил их своим содержанием, были бы просто заменены, и все вернулись бы к Божьему стандарту и праздновали праздники библейские. Да. Что мы и делаем вместе? Мы прокачиваем эту тему. Вы здесь, мы там, мы здесь, вы приезжая туда, там. Обогащая, благословляя друг друга, поддерживая, ободряя друг друга. Вы знаете, как было некоторое, какое-то время мы начали проводить, получив это слово, начали проводить эти конференции. Пришло время, и я чувствую, как будто мы пришли к определенному тупику. Я вот чувствую, может что-то надо изменить, может надо закончить. А оказывается, это было такое, знаете, как бы давление, испытание перед каким-то прорывом, перед каким-то новым уровнем. И когда мы приняли решение, нет, мы будем продолжать, хотя это тянет время, ресурсы, но это ничто по сравнению с тем, что какая Божья работа делается и вне, и в нашей общине тоже. Потому что мобилизуется команда, мы готовимся, мобилизуются ресурсы, мы верим, молимся, и Бог дает, и благословляет, и высвобождается Божья сила. И мы видим, как это приносит людям огромное благословение. Они, когда вот делились, да, о том, когда Ростислав был, и там один пастор вышел в коридор и говорит, что вы здесь сидите, там кто-то в коридоре, идите там, там Библию на иврите читают, знаете, там... И для них это, конечно, такие вещи, которые звучат, это вообще новая глубина, новые откровения, новые ощущения по отношению к Израилю. И мы вместе прокачиваем. И не мы одни, и Бердичев, и другие города, и Киев, и другие многие города, где уже есть мессианские общины на Украине. Наверное, Украина сегодня после Израиля, ну, может быть, Америка на первом месте, и то... по количеству мессианских общин. Исторически так сложилось, что какое-то время на Украине было очень много евреев. И еврейская жизнь Европы практически, может быть, была сосредоточена там. И то пробуждение, потому что его так можно назвать, хасидское пробуждение, которое произошло в среде нашего народа, тоже пошло из Украины. И потому что это было что-то... ну, такие вещи, которые, многие вещи, которые есть сейчас там, они как будто параллельны Новому Завету. Что-то Бог как бы делал о той радости служения и о многих вещах. Ну, там другой момент, что в некоторых местах они уже закрутили, и сегодня пришли к очень усложненным моментам и что-то потеряли. Но то, как это начиналось, и это происходило на Украине. И поэтому я верю, и мы видим, что Украина и Израиль связаны каким-то особенным образом. И сионисты многие были из Украины. Первые сионисты, которые ехали на эту землю, и огромная цена. Я вот сейчас недавно только читал книгу, я постоянно читаю сионистские книги о Жаботинске, о Герцеле, о всем этом движении, о том, что сколько здесь было положено труда, сколько ресурсов, сколько жизни, какая была заплачена цена, чтобы государство Израиль возродилось, это просто потрясающе. И какой подвиг совершал наш народ и продолжает совершать по сегодняшний день. Поэтому у нас есть видение, у нас есть цель, у нас есть вещи, и мы говорим, у нас это висит на нашей молитвенной стене, у нас все наши молитвы, они прокачиваются через это видение. Почему мы это делаем? Почему я это делаю как пастор? Потому что я понимаю, что тех людей, которых Бог рождает в нашей общине, или тех людей, которых Бог приводит в нашу общину, я хочу, чтобы эти люди понимали, чтобы они молились о том, это ли их место, куда привел их Бог. Может быть, это для некоторых какое-то временное пристанище, и потом Бог высвободит их в какое-то другое призвание. Но если любовь к Израилю есть в их сердце, если они понимают, что Бог призывает их именно к этому, тогда мы соединяемся и идем дальше. Поэтому мы говорим об этом, это есть у нас на школе, это есть постоянно в наших молитвах. Мы со временем все больше и больше сами погружаемся в это видение, в эти цели, и они не меняются. И люди знают, куда идут. И мы сами знаем, и я знаю, куда мы идем. И иногда, конечно, ты как бы делаешь шаг, и потом открывается следующий шаг, Но вот стратегические вещи, они как бы проложены в нашем сердце. Мы знаем, что нужно делать. Мы молимся о том, как это делать. Наши методы, ежегодные конференции, праздники Господни. Вот лидерские конференции. Но этого еще не было. Была одна лидерская конференция. Но я верю, что мы к этому также придем. Потом у нас есть объединенная молитва, которая называется «Восстановление стен». Объединенная молитва за Израиль, за спасение Израиля. Для, ну, для церквей. Восстановление стен на основании книги пророка, на основании Неемии, когда написано это место писания, что работа широка и обширна, и у каждой церкви, у каждого служения есть свое задание восстановить что-то. Но написано, когда вы услышите звук шафара, собирайтесь в это место, и Бог ваш будет сражаться за вас, за восстановление Израиля, за поднятие Иерусалима. И вот у нас есть такая молитва, раз в месяц мы проводим, есть ночные молитвы, но это наши методы. Есть выездные служения, есть там семинары, и вот в частности и ваш Ребе теперь помогает нам и будет помогать в этих семинарах. Для церквей, для мессианских общин. Это те методы, которые мы используем. Хесед, дела милосердия, реабилитация и многое-многое другое. Эти методы, которые могут меняться. И в завершении вот я хочу прочитать, вот здесь, на задней части этого буклета. Это буклет не просто бумажка, это живое руководство к действию в нашей общине. Все об этом знают, и новые люди, которые приходят, каются, со временем они проходят на школе. Это видение общины, видение общины. Мы говорим об этом, что у нас есть цели, и эти цели не меняются. Мы идем туда. Если вы хотите, идем вместе. Если нет, пусть Бог вас благословит. Ищите свое место в теле Мессии. Раскрывайте свои дары. Да благословит вас Господь. И вот здесь есть так, как бы несколько таких мыслей, которые записаны. Первое. Ясность цели укрепляет моральное состояние. Второе. Ясность цели уменьшает разочарование. Ясность цели позволяет сосредоточиться, сфокусироваться. Ясность цели привлекает других людей к сотрудничеству. Если у тебя есть цель, если у тебя есть видение, если ты знаешь, что делать, и если это от Бога, Бог будет приводить людей в твое служение. Бог будет тебя соединять с такими людьми, которые будут разделять также твои взгляды, твое видение, и будут идти вместе с тобою в этой жизни. Ясность цели способствует оценке достигнутого. Мы можем, если у нас есть цель, мы можем оценить, достигли мы что-то или нет, прошли мы какой-то путь или мы топчемся на месте. Когда у нас нету цели, мы не знаем, куда идем, мы ничего, никакими критериями свою жизнь не можем оценить. И я верю, что это все правда, Библия об этом говорит в тех или иных образах и моментах. И последнее. Есть такое хорошее выражение, которое понравилось нам, и мы записали это также на этом буклете, чтобы читающий мог разуметь, как написано в Аввакуме. Может быть, кто-то из вас слышал его. Люди без видения обсуждают других людей. Люди с маленьким видением обсуждают события, в основном произошедшие. Люди с большим видением обсуждают планы. Поэтому вот такой, по-моему, я тебе когда-то оставлял, нет? Могу оставить, чтобы вы просто молились и благословляли нас за и молились в этом направлении. Это не что-то просто натянутое и притянутое за уши придуманное. Это правда рождалось вот в таком служении, в молитве, в поиске, ну, Господь, если, а как это делать, а что, а что-то должно быть сформулировано, должен был быть понятен какой-то путь, в уединениях. Например, вот меня выстрелило, вот этот я начал за баннер, который мы повесили с Захарией, больше 10 лет назад, прошло лет 5. Мы сейчас сделали другой, а этот привезли, он висит в Натании на шабате. Захария и флаги, как бы идущие по направлению к Иерусалиму. И с хорошей тканью такой, добротной. Вот уже больше 10 лет, она как новая, понимаешь? Вот. И Лет пять прошло, как это висело у нас на сцене. И в одном из уединений я время от времени планирую, так, и выезжаю на 3, там, на 4 дня. Вот последний раз был больше недели, и очень как бы благословило меня это. И я вижу, что как бы ряд исцелений начали раскрываться в общине после этого, как-то Дух Святой начал действовать сильно. И вот в одном из уединений вдруг ко мне пришла мысль, такая ясная и простая. Вот помнишь, у вас на сцене висит вот этот баннер? Ну да, Господи, висит. Так это не просто красивая картинка, это видение вашей общины. У вас будет какая-то работа и какое-то служение в Израиле. А я вообще в Израиле тогда ни разу даже не был. Я думаю, ну, может показалось. Знаете, разное может показаться. Ну, написано, не всякому духу верьте, проверяйте, от Бога ли, испытывайте, да, надо это не сразу бежать. И вот, ну, получив это, со временем начали происходить события, которые раскрыли, что это было действительно от Бога, и это было то, что Он сказал. Поэтому давайте поднимемся на наши ноги. Может быть, я немножко затянул время, я извиняюсь, но так хотелось просто поделиться, чтобы вы понимали, как говорится, с кем вы имеете дело, и чтобы вы понимали, почему я многого не коснулся и более подробно не говорил, почему мы делаем это именно таким образом, на основании каких мест Писания мы это делаем. И имеем планы и обсуждаем планы. Вы знаете, это правда, вот это последнее то, что я прочитал, что люди без видения, они обсуждают других людей. Кто может сказать, что это правда? Люди с маленьким видением обсуждают события. Они что-то понимают, они как бы уже, ну, в основном, конечно, события произошедшие, но хоть какое-то видение. Люди с нормальным видением, я не буду даже говорить с большим, хотя это хорошо, когда большое видение в плане, ну, не каких-то космических масштабов и недостижимых вещей, а в плане того, что это растягивает тебя. Ты смотришь на это и думаешь, а как я вообще это сделаю? А Бог говорит, да, это вообще я буду делать. А тебе, твоя задача верить, что это я, делать шаги, и я благословлю тебя в этом. А люди с нормальным видением обсуждают планы. И вы можете себя поймать на том, что вы обсуждаете, как бы понять, есть у вас видение или нету, то это то, о чем вы говорите, то, о чем вы думаете в себе, то как бы, что вы обсуждаете, когда встречаетесь друг с другом. И давайте помолимся, чтобы Божье видение, Божьи цели для нашей жизни, они становились реальностью. Чтобы мы поверили, чтобы некоторые из нас поверили, что мы не случайно здесь, на этом месте. Это не потому, что я хочу как-то манипулировать, а потому, что я верю в то, о чем говорю, что у Бога есть цели. Господи, мы благодарим Тебя за то, что родив и позволив нам родиться здесь, на этой земле, Ты не родил нас случайно и просто так. У Тебя есть цели, потому что Ты говоришь, что только Я имею намерения о вас. И эти намерения во благо, а не на зло. Боже, и мы молимся сегодня, как бы став на эту стражу во имя Твое, чтобы услышать, что Ты скажешь в нас во имя Иешуа. Боже, мы благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя за то, что мы можем быть благословенными и участвовать в Твоем великом восстановлении и спасении нашего народа. Господь, это потрясающее, невероятное время во имя Иешуа. И мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам осознать, погружаться глубже, открывать для себя те пути, те цели, по которым Ты хочешь вести нас во имя Иешуа. Чтобы мы не поддавались никаким ветрам учения, Чтобы мы не были люди, которые носятся по кругу и не могут идти и двигаться вперед, но были теми людьми, у которых были ясные, четкие, понятные цели от Тебя и могли получать те методы, ту стратегию, которыми сможем достигать это во имя Иешуа. Боже, пожалуйста, развей все мыльные пузыри, развей все ложные иллюзии и все планы не от Тебя во имя Иешуа. И утверди все, что от Тебя. Благодарим Тебя, любим Тебя, благословляем Твое святое имя. Аминь. Тишву бывакаша. Туда раба альдавар. Большое спасибо за слово. Итбараху бадваразе. כי קודם כל את מה שאני רואה זה. Я уверен, что все благословились этим словом. שותפים, כן, שלי, אנשים מסודרים, עם מטרות מסוימות. И наши сотрудники, они люди с целями, с видениями. זה מאוד חשוב. Это очень важно. לא לרוץ כמו באמת בגלגל בגלגל и не бегать просто по кругу. אני אגיד לכם מה חשוב לנו בכל התהליך של היסטוריה יהדות. Я скажу, что важно нам во всем процессе истории иудаизма. תמיד היה פילוג ואי הבנה בין ארץ ישראל. Всегда было непонятие и разделение между Израилем и рассеянием. Мы видим это во множественных местах в Талмуде. Почти в каждой масехе мы можем это найти. Есть התנגדות נגד אחד לשני, ישראלים ותושבי הארץ, עם הארץ, זה אנשים ללא השכלה. Есть сопротивление постоянное. כי בהיסטוריה של יהדות, עם הארץ זה עם פשוט, עם ללא השכלה. Между обычными людьми, которые просто люди без образования. וזה היו יהודים בישראל. И это евреи, которые были в Израиле. ברוב, ברובם. Большинство из них, конечно. А те, которые были в Вавилоне, образованные люди, бизнесмены, обустроенные люди с большими домами, с рабами, полями, верблюды. והם הגיעו לארץ ישראל. И они приехали в Израиль. ועם הארץ עם טוריה חופרים אדמה. А люди здесь простые, роются в земле. כן. והם חושבים, מה זה זה? זה עם ישראל. За что это? Это израильский народ. ואלה שבארץ היו חושבים, אנחנו פה קוברים עצמות שלנו, אנחנו משקיעים את החיים כדי להיות כאן ולשמור על שטח, ולמה אתם שמה? Мы здесь жертвуем собой, закапываем кости друг друга для того, чтобы хранить это место. Почему вы находитесь там? וכל מחנה הוא חושב שזה אי צדק, לא צריך להיות ככה. Махане, каждый лагерь. И каждый лагерь думает, что это неправильно, так не должно быть. В бамешек шаним они раити, что яхати мандрея логиму нутен лану и вшарут лишвор а стигма азот. И со временем, с годами, вместе с братом Андреем, Господь дает возможность поменять этот стереотип. Анахну натхил мишне кигилот бенатайм. Мы начнем на данный момент с двух общин. אנחנו רוצים לשבור את הסטיגמה, ועד היום זה קיים. Рабутай, ада йом зе каям. И этот стереотип, который мы хотим сломать, до сих пор имеет силу. Нахонолу. Есть итнагдут бен Исраэль вен галут. Есть сопротивление между Израилем и рассеянием. Авал анахну ам эхад. Но мы один народ. Ани итхальти литпалел велавин. Адайн ло яца где-то деа шели. Я начал молиться и начал понимать, но я еще не сформулировал мое мнение. Вло ити омер зе тов ора лашевет багалут, нимашал. Я не сказал бы, что это хорошо или плохо находиться за пределами Израиля. Шани итхальти литпалел веленасот леавин маау абая баэцем. И когда я начал молиться и попытался понять, в чем проблема, они ванти же гамбазмана шуа ба откуфан шела Гитлера. Я понял, что также во время Второй мировой, во время Холокоста, аю игудим, шаю юшвим бе Швейц, бе Германия, гамбе кола мекумот, ваю озрим ве механим эт игудим литхоф отам хуца, кидей להציל את החיים והמשפחות האלו. То были люди евреи по всей Европе, в Швейцарии, в Германии, которые действовали для спасения других евреев. ולא כולם הספיקו לצאת. Но не все успели выйти. אלה שהיו עובדים עד זמן אחרון, עד שנייה אחרונה, ולא הספיקו לצאת משם. Есть те, которые работали и трудились до последнего времени и не успели выйти. И если там, в Европе, не было людей, которые вдохновляли и побуждали людей делать алию, то как мы построили бы эту страну? И я понял, что я обязан уважать и ценить всю ту работу, которую они делают там. Ахну ам эхад. Мы один народ. Эмет, что они яшавти и шамати кол аматарот и кол кивуним, ашер дибер. Когда я сидел тут и слышал видение и все цели и намерения, אני עכשיו במשפחה ואני רוצה לומר אמת, אני אמרתי איזה נס, איזה פשוט דבר נפלא, שהבן אדם שנראה כמו חוליגן אחרון, הוא כל כך מסודר, מסוים, הוא יודע את מה שהוא עושה בפירוש. И находясь в семье, я могу прямо это сказать, что я слышал это слово и был удивлен, сказать, что это чудо, что человек, который выглядит как хулиган, находится в полном порядке с целями, конкретными целями и движения. И посмотрите, сколько людей, которые выглядят очень презентабельно, нахон. Очень презентабельно. בחליפה יקרה, לא פחות $50,000, רק מכנס. Очень дорогими вещами. ולא מסודרים, הם לא יודעים את מה שהם עושים, הם מרוכזים על הכסף, על כל הגלגול הגשמי. Но у них нет порядка в жизни, они сосредоточены только на материальном. מפסידים. Они очень много упускают. מפספסים חיים והמתנות של רוח הקודש. Упускают жизнь и дары Духа Святого. זה מה שאני אמרתי, אני מודה לאל שהוא נותן לי לפגוש בדרך השירות אנשים אמיתים. Я благодарен Богу за то, что он дает мне возможность встречать на моем пути искренних и настоящих людей. זה מה שאני מרגיש, אנחנו נעשה את העבודה. И я чувствую, что мы сделаем эту работу. אנחנו נדחוף עניין קדימה. Мы будем продвигать это вперед. Есть лану кох, есть лану мотивация, есть лану аколь. У нас есть силы, у нас есть мотивация, у нас есть все. ולא אכפת לי שאנחנו רק שנינו. И мне все равно, что на данный момент нас только двое. זה הרבה יותר מאחד. Это намного больше, чем один. פי שתיים. В два раза. נכון? כי כל העניין הוא במאות שנים זה כמו מחלה ש... עם הוותק. אני מדבר על תנאים בין גלות ובין תושבי הארץ. И все это состояние, весь этот стереотип, это что-то, что строилось на протяжении сотен лет. אבל גם נהר הגדול הוא מתחיל ממעיין קטן. Но также большая река начинается с маленького источника. אז אנחנו נהיה מקור הזה. Но то мы будем этим маленьким источником. Амен. עוד דבר אחד שהבנתי, לא צריך להשוות. Еще одно я понял, это не надо сравнивать. אני חייב לשים על שולחן של האחים, כן? זה שולחן אחים של האחדות ודיבור. כמו שאנחנו שמים דברים על השולחן. אני צריך לשים הכל מה שיש אצלי. И все, что у меня есть, я должен выложить на стол братства и единства, которое у нас есть. זה שולחן של שיחה בין אחים. И этот стол общения между братьями. וגם אנדרי, הוא מוכן, והוא רוצה לשים על השולחן את מה שיש אצלם שם. И также Андрей, он хочет и готов выложить на стол то, что есть у них. זה יהיה שולחן ערוך לנו. Это будет стол, приготовленный для нас. Амен. ועל שולחן הזה השתתפו עוד הרבה. И за этим столом будут еще многие. אני מאמין בזה. Я в это верю. ובאמת זה להיות, זה ברכה לעשות את מה שאתה מבין, אפילו שדבר חדש ונראה כמו אר מאוד גדול. И действительно это благословение действовать в своем понимании, даже если это что-то новое и выглядит как какая-то большая гора. אבל זה ירושה שלנו. Это наше наследство. נכון? זה השטח שלנו, שדה שלנו. Это наша территория, наше поле. זה פשוט דבר נפלא. Это прекрасно. אני עוד רוצה להעביר דש חם מאוד מאבגני גודוחין. Я хочу передать очень горячий привет от Евгения Гудухина. אתמול דיברתי איתו, אני חושב שעתיים וחצי, לא פחות, עד כמעט אחד בלילה. Я говорил с ним, может, 2.5 часа как минимум, до часу ночи. התברכנו ביחד גם. Очень благословились общением. אז הוא מוסר דש חם לכל הקהילה ולכל אחד. Он передает горячий привет общине и всем нам. בלב יחד איתנו. В сердце он со всеми нами. ואני רואה בעיניו עוד שותף אחד בעניין, במעשה שאנחנו נעשה יחד. И в его глазах я вижу также еще одного участника в том, что мы будем делать вместе. И можно об этом тоже молиться. Мы можем обогащать друг друга. Галут, рассеяние, отану, нас. וגם אנחנו יכולים להשאיר את הגלות. И мы также можем обогащать их. Обогащать их. ואני בטוח שאבינו שבשמיים. Я уверен, что Отец наш на небесах. Он не мезе. Ему нравится это. שאנחנו מוציאים שיתוף פעלה ולא פילוג. Что мы вместо расхождения у нас есть общее. Сотрудничество. Вместо раскола у нас есть сотрудничество. Аминь. Аминь.